Процесс. Итоги. Уф. От обилия важной информации у меня даже бакенбарды взапрели. Представляю, каково вам. И все же нам эта информация нужна. А самая хорошая новость, она постепенно откладывается в голове сама по себе. Достаточно практики и время от времени освежать память. Начнем прямо сейчас. Вход в процесс состоит из трех этапов. Первый. Общение с собой и настройка. Второе. Привыкание к процессу, приемы для входа. Третий. Попадание в поток или увлеченность процессом. Правила для процесса в потоке или увлечении. Выделите время, отсеките отвлечения. Сделайте себе удобно. Информация. Сделайте себе удобно. Общее состояние. Не суйте ноги в кипяток. Враги потока. Отсутствие мастерства или знаний. Закостенелые правила. Скука и рутина. Два обязательных условия процесса. Первый. Концентрация. Концентрация через модель простоты. Разные модели упрощения и наведения порядка. Прокачка концентрации именно при прокрастинации. Условия и приемы. Второе. Самоанализ. Требования. Замечать, когда врете себе. Искать точки срыва. Найти сложные участки. Приучить себя к себе. Создать позитивный внутренний диалог. Заметки на полях. Ни нашим, ни вашим. Долго думал, советовать или нет этот прием, поскольку отчасти он все же нарушает принципы полного отвлечения. В итоге решился, поскольку при правильном применении пользы от приема будет немало. Суть проблемы. Когда прокрастинация очень сильна, а вы слишком зависимы от отвлечений во время работы, сразу полная информационная блокада может стать началом внутреннего слома. Происходит слом так. Слушаю в книге, что если приходит отвлечение, нужно сразу уводить себя в процесс. Стараюсь воплотить это в своей работе, не получается. Снова стараюсь, но меня как приковали. Что-то стало получаться, но без отвлечений пока не могу. Слишком велика привычка. Наверное, это все не для меня. И точно не для меня. Я лузер. Нафиг себя мучить, борьба не мое. В итоге вы начинаете убеждать себя, что снова проиграли. Хотя это совсем не так. Вариант решения. Позвольте себе редкие отвлечения, которые не будут вам слишком интересны. Что-то вроде никотиновой жвачки для курильщика. Как это работает? Поняли, что очень уж разрывает, что не можете и нужно отвлечься? Идете отвлекаться. Но при этом обязательно. Первое. Строго на какое-то конкретное время, не более 10-15 минут, лучше ставить будильник. Второе. Не практиковать часто. И уж точно не при каждом желании отвлечься. Третье. Идете туда, где вам не будет слишком интересно. Например, читать статьи по садоводству, если вы не садовод. Или изучать группы фанатов бокса, если вы больше за балет. Почему работает? Потому что даст какое-то отвлечение и снизит желание, но при этом не затянет вас надолго. Конечно, нужно быть честным с собой и не пытаться идти туда, где интересно. Это не имеет смысла. Техника работает. Я сам пользовался ей некоторое время. Важно четко понимать, что это временная мера для нечастого использования. Если слишком к ней привыкнуть, со временем начнутся попытки прокрастинации увести вас в более интересные места на долгое время. Дальше вы знаете. Так что только когда совсем уж не вмоготу и не как постоянная часть процесса. По опыту пару раз в день вполне хватает. Затем привычка отвлекаться слабеет, и вы уже сможете сразу бить себя по рукам и входить в процесс. Нужны ли вознаграждения за процесс? Практически во всех книгах о прокрастинации краснейшей нитью идет мысль, за выполнение задач нужно всегда себя вознаграждать. Как правило, речь идет о чем-то материальном, ощутимом. Доделал дела без отвлечений, молодец, разреши себе тортик или сериал, провел в соцсетях меньше часа, класс, за это купи себе что-нибудь в интернет-магазине. А теперь я совершу жуткое святотатство. Я позволю себе сильно усомниться в этой методике. И вот почему. Сомнение первое. Вы уже сотни раз стояли перед выбором. Сделать все как нужно и получить массу вознаграждений от жизни. Уважение, карьера, нервы и тому подобное. Или не делать и страдать. Вы выбирали не делать и страдать. Раз за разом, отлично все зная. Так почему теперь вы считаете, что какой-то там тортик или сериал окажется сильнее вашей зависимости? С чего это вы вдруг могли легко похерить спокойную семейную ауру или проект в размер своей месячной зарплаты, а за тортик вы будете упахиваться? Сомнение второе. Прокрастинация — серьезная зависимость. С чего вы решили, что однажды не скажете себе «да и пес с ним с тортиком», «ну не поем», «зато сейчас расслаблюсь и отвлекусь на ерунду»? Скажете. И вообще, почему вы думаете, что потом не разрешите себе просто пойти и съесть этот тортик без всякого вознаграждения? Легко. Нельзя выкупить себя у прокрастинации за тортики и сериалы. Приучая себя работать только за бонусы, вы почувствуете, что скоро они начинают приедаться, не мотивируют. В итоге акции бонусов для вас обрушатся, или вы договоритесь с собой, или начнете ловчить, а дальше все пойдет по-старому. Как выдавать себе реальные вознаграждения? Первое. Только простые радикальные «я не буду» и «я буду» должны быть основой вашего решения. Это фундамент и родные братья вашего «нет». Идут по умолчанию всегда. Например, «я не буду отлынивать, потому что я не хочу снова в тот ад». «Я буду заставлять себя, потому что впереди моя новая жизнь и новая жизнь моих близких». Отдельно скажу про «буду» и «не буду». В своих аудиокнигах по убеждению текстом я много говорю про силу слов. У почти одинаковых слов может быть как позитивная, так и негативная окраска и совсем разный формат восприятия. Когда мы постоянно говорим себе «я буду» и «я не буду», мы переходим на сторону силы. Мы сами принимаем решения. Мы творцы собственного пути. Это твердый, позитивный посыл с четким решением и действием. Совсем другое дело зависимые слова вроде «мне нужно», «мне нельзя», «я должен», «я обязан» и прочие подобные. Здесь, несмотря на похожий смысл, совсем другая начинка. Это слова подчинения обстоятельствам. Они предполагают негативный формат зависимости. Вы вроде как против собственного желания должны что-то делать. Теперь уже не творцы пути. Вас по нему тащат обстоятельства. Вы изначально ставите себя в формат подчинения, со временем срастаясь с этим форматом чисто психологически, на уровне подсознания. Такие тонкие настройки могут показаться кому-то странными, но здесь опять же чистая практическая психология. То, как вы себя мотивируете и кем считаете, реально важно. Неправильно считать время борьбы с прокрастинацией неким испытанием, которое происходит исключительно вопреки, этакой неизбежной платой, карой за грехи, которая будет рушить ваш обжитый мирок прокрастинатора. Даже думать так опасно, потому что всякое действие, которое воспринимается как принуждение, всегда тяготит и со временем вызывает отвращение, плюс формируется негативная установка. Правильно. Воспринимать борьбу именно как начало крайне серьезного и очень нужного этапа жизни. Путь с чудесами, открытиями и массой подарков. Если вы принимаете борьбу именно как важное и жутко полезное решение, все иначе. Теперь вы уже не раб обстоятельств, а человек с волевым решением. Давайте попробуем заменить «нельзя» на «не буду». Мне нельзя смотреть сериалы во время работы. Чуете, запахло страданием и жизненной драмой. Я не буду смотреть сериалы во время работы. А здесь уже волевое действие человека, решимость которого можно добавлять в титановые сплавы. Мой личный совет — пропитайтесь правильным настроем с добавлением «буду» и «не буду», мыслями победителя, а не жертвы. И тогда то, что родилось в голове, скоро появится и в ваших делах. Это, опять же, чистая психология. Вернемся к правилам вознаграждения. Первое, обсудили «буду» и «не буду» как обязательный базис. Второе, нужна эмоциональная часть. Ощущение «хочу», «очень хочу» при визуализации ваших ожиданий. Это то, что будет согревать вас в минуты отчаяния и слабости. Можно фиксировать результат выполнения текущей задачи. «Мне здорово, я чувствую, как меняется мой подход к работе. Я радуюсь, что снова на коне и добиваюсь успехов. Ура, я опять доказываю себе, что могу быть не лузером, а мастером. Это так приятно, когда я честно работаю и не вру себе» и тому подобное. А можно визуализировать результат в разрезе всей цели. «Я снова делаю сегодня в 3 раза больше, чем обычно. Это работает. Я стану, ура, точно стану известным экспертом по... Ах ты мой домик у моря. Я тебя уже вижу в реальности. Я много и честно работаю, чтобы ты скоро стал настоящим. Я вижу, как мы снова подолгу гуляем с детьми. Между нами нет этой чертовой прокрастинации, которая украла у меня счастье. Я к этому иду прямо сейчас». Но как же тогда мои слова о том, что нужно видеть процесс, а не цель? Здесь что-то не сходится, верно? Все сходится, друзья. Цель — не прокаженная, от которого нужно бегать. О ней всегда нужно помнить, но в меру. Особенно в момент процесса. Важно не подменять сам процесс целью. Не смотреть всегда на то, от глобальности чего опускаются руки сейчас. Третье — какое-то материальное вознаграждение. Но только как дополнение к эмоциональному, а не как единственное условие. Помня о 2 условиях и опираясь на них, я обещаю себе что? Я буду упорно работать последние 4 часа, и тогда вечером сменяю сериал 3 часа подряд. Я закончу дела как надо, успею все вовремя, и тогда получу тортик. Подведем итог. Правильное вознаграждение предполагает. Первое. Основа «я буду» и «я не буду». Второе. Эмоциональная часть. Третье. Материальное, практическое вознаграждение. Закрепим. Как не работает. Я закончу дела как надо, успею все вовремя, и тогда получу тортик. Как работает. Я закончу дела как надо, успею все вовремя, и тогда получу тортик. Вроде бы 0 отличий, так ведь? Так. Но разница в том, что во втором, правильном случае, тортик — не главный герой. Параллельно процессу вы, например, первое. Убеждаетесь, что конец задачи уже виден, и вам по силам финиш. Второе. Радуетесь, что концентрация идет не на тортике, а на процессе. Третье. С удовольствием понимаете, что работаете в потоке. Четвертое. Хвалите себя, что можете. Можете, черт возьми, работать иначе. Пятое. Предвкушаете прорыв как вообще в жизни, так и сегодня. Шестое. Представляете, как сможете расслабиться, сдав вовремя качественно выполненную задачу. Седьмое. Чувствуете, как вас хвалят за пунктуальность и так далее и тому подобное. 101. Обещаете себе тортик. А можно ли как-то побольше тортика, но так, чтобы тоже пробирало? Я человек приземленный, люблю тортики и все такое. Не вопрос. Если вас серьезно мотивирует именно вознаграждение физического характера, попробуйте сочетать их с методом кнута и пряника. То есть не просто сделаю то-то, а за это сериал или торт, а сериал или торт только если сделаю то-то. Разницы вроде бы почти никакой, но эмоциональная окраска совсем другая. Для части людей такое важно. Еще похожие варианты. Самый радикальный с полным запретом. Я не пойду спать, пока не закончу проект. Я не буду играть в компьютер, пока не напишу курсовую. Лайт-версия, формат «если то». Здесь уже не прямой запрет, но все равно кнут где-то рядом. Если я не заблокирую соцсети на 8 часов сегодня, то никакого сериала после работы. Если я поймаю сегодня себя 5 раз на откладывании дел, то 3 дня без сладкого. Советую использовать последние варианты. Только если вы действительно готовы не только красиво обещать, но и страдать за свои промахи. С наградами все. Теперь подробно поговорим о том, что тоже очень сильно влияет на нашу борьбу с прокрастинацией вообще и процесс в частности.